Глава 31. Ресторан был небольшим, но уютным, из тех, которые открывают в качестве дополнительного семейного бизнеса, когда на это есть средства, и открывает его тот, кто готов вкладывать и вкладываться в его развитие. Толя вошел первым и поздоровался с мужчиной лет 50. Невысокий, даже коренастый, он выглядел экстравагантно, с пышными усами и в цветастой рубашке из вельвета. Он же проводил нас к столику и отдал меню. «Заказывай, что хочешь!» Мой спутник кивнул на меню, но потом положил руку сверху и добавил. «Но я рекомендую попробовать фирменные пельмени с кроликом. В тесте есть базилик, а соус, который к ним подают, просто объедение. И не забудь про десерт. Вишневый штрудель». «Ненавижу штрудели, особенно вишневые». Слова прозвучали до того, как я успела их обдумать. Но это правда. Не то чтобы я раньше никогда не позволяла высказывать пожелания, но всегда чувствовала себя скованной и закрытой к выбору того, что мне нравится. Мужчина оказался рядом с нами с блокнотом и ручкой в руках. Он принял заказ от меня, салат из баклажанов, пельмени и на десерт мороженое с печеньем. Хотела добавить к перечисленному черный чай, но тут меня перебил Толя и попросил принести бутылку красного полусухого вина. «Мы собираемся выпивать?» – уточнила, раскладывая салфетку на коленях. «Ты за рулем. Уверен, что хочу услышать эту историю. И осознаю, что буду не настроен ехать к Макарову и избивать его до полусмерти. Может быть, мне хочется послушать твою?» Осторожно прощупывая почву. Между Толей и Русланом что-то произошло в прошлом. Вряд ли между ними встала черная кошка, женщина или работа. По крайней мере, конфликт, а он точно был, имел какие-то очень глубокие раны и личную заинтересованность. «Может быть, и услышишь», – просто ответил он. «Но ты постоянно упрекаешь меня в том, что я не джентльмен, поэтому сегодня я уступлю Лете, как того требует этикет». Я фыркнула. «Трус! Стерва! Зазнайка! Неправда! Я профессионал, и ты это знаешь!» Я скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула, надув губы. Иногда хотелось стать настоящей стервой, чтобы уметь осаждать таких, как он, уверенных в себе мужланов. Но почему-то именно его проявления такой грубой мужественности не казались мне вычурными и лишними. Щербинский был органичен в своих поступках, в своей логике и в следовавших за ними действиях. Еще иногда он был импульсивен, в нем кипел вулкан, который было страшно будить. Страшно, но очень интересно. Просто до ломоты в пальцах и мурашек, которые разбегались во все стороны от солнечного сплетения, как только мне удавалось поймать заинтересованный взгляд мужчины. Между нами повисло примирительное молчание. Милый официант принес вино и разлил по бокалам, а затем перед нами поставили закуски. Толя не торопил меня и просто ждал, когда я буду готова говорить. А я? Я просто не знала, с какого момента начать. «Задай вопрос», – выронила я, когда салат был съеден, и мне принесли горячее. «А то я никак не могу понять, откуда резать». Последнее слово я взяла в воздушные кавычки. «Как ты заболела?» Нет, он не был деликатным, даже с большой натяжкой. «На Новый год подарю ему книгу или онлайн-курс «Как стать джентльменом? Пособие для чайников». Но на этот вопрос я могла ответить. «Я простыла». «Слишком коротко? Пожалуй». «Ты же был на той вечеринке и видел мое платье. Такое красивое и открытое. Оно очень хорошо сидело. И я надеялась, что вечер пройдет отлично. Закончится в...» «Постели?» – хмыкнул Толя. «Вообще-то мы собирались лететь в Стамбул, но поругались. И ты также в курсе, по какой причине?» «Все были в курсе», – кивнул он. «Ни грамма эмоций, никакой жалости к собеседнику. Щербинский намеренно давил на больное. Но не настолько сильно, чтобы я рыдала, но достаточно для того, чтобы хотелось выплеснуть обиду. Поэтому я продолжила и рассказала ему все. Тем вечером я выбежала на террасу загородного клуба в мороз в одном платье и простояла там, ожидая мужа около получасу. Я и тогда понимала, насколько это глупо и нерационально. Но не замерзшие пальцы и руки, не окоченевшие колени не были так важны, как то, что Руслан злился. «Не осуждай, пожалуйста», — попросила я Толю, прикончив первый бокал вина и протягивая ему пустой для новой порции. Но через 3 дня у меня была температура почти 40, а еще через 2 диагностировали двустороннюю пневмонию. «И ты не легла в больницу?» Не вопрос, а осуждение. Один из клиентов Руслана – терапевт. Он дал направление на снимки и выписал антибиотики. Сказал, что от больницы больше вреда. Щербинский нахмурился, но больше не комментировал. Впрочем, вряд ли он мог что-то сказать. Вылет на отдых мы перенесли до тех пор, пока я не поправлюсь. Лекарства подействовали достаточно быстро. И уже через 2 дня Руслан перебронировал вылет, но, собирая чемоданы, таблетки, я оставила на прикроватной тумбочке. Это произошло не специально, но лучше бы я этого не делала. Из Стамбула через неделю мы вернулись отдохнувшие и счастливые. Казалось, что буря миновала, и отношения вошли в привычное русло. К концу февраля я снова простыла. Это было странно. Ведь раньше я, если и болела, то не чаще, чем раз в 2 года и не сильнее, чем насморком. А тут снова пневмония. И снова тот же врач выписал уже другой антибиотик. Но, как потом оказалось, в меньшей дозе, чем было нужно. Он, конечно, сработал, не так быстро, но все же я поправилась. К апрелю стала замечать ухудшение физического состояния. То есть... Я стала уставать. Очень быстро. То, что раньше давалось легко, стало непосильной задачей. Я даже не могла дойти от работы до кафе, чтобы не чувствовать одышку и усталость, угнетение. Постоянно болела голова, в глазах темнело и случались обмороки. Приходилось срочно искать место, чтобы присесть, иначе я бы просто падала. Руки не поднимали ничего тяжелее заварочного чайника, не говоря уже про то, что я не могла заниматься с мужем. Я остановилась и подняла взгляд на Толю. Он был спокоен и слушал с отстраненным выражением лица. Он все это знал. Черт, конечно! Он все знал обо мне, о нас с Русланом. Он все давно выяснил и составил представление о нашем браке еще даже до того, как мы впервые встретились. «Продолжай, Олеся!» «Зачем?» – спросила я. «Мне было важно знать это. Зачем?» «Потому что ты должна рассказать об этом кому-то, вслух, от начала и до самого конца». «До конца? Но ведь все еще не закончилось. Совсем нет». «Когда я оказалась в частной клинике на обследовании, выяснилось, что из-за недолеченной первой пневмонии отсутствие должного периода реабилитации и неверной дозы антибиотиков во время еще одной простуды пострадало сердце. Недостаточность клапана настолько критичная, что мне настоятельно и в ближайшее время рекомендовали провести замену. Открытую операцию на сердце. Руслан навещал меня, когда мог оторваться от дел. Врачи поторапливали с решением, а мне было так страшно, что внутренности сдавливало тисками, вызывая новые приступы тахикардии. Мне объяснили суть процедуры, ее тяжесть и последствия. Мама, папа, Руслан и Наташа периодически заходили. Но, в общем-то, в клинике был хороший уход и питание. У всех были свои заботы, и они ждали, когда я соглашусь и лягу под нож. И я согласилась, потому что это стало неизбежным исходом. Понимаешь, уродство на моем теле – это неизбежность. Я положила руку на грудь, чувствуя ровные сильные удары сердца. У меня давно не было приступов, и хотя я все еще не могла бегать, как раньше, по 10 километров за раз, силы постепенно вернулись. Но даже с этим уродством я выжила, боролась за себя, боролась за семью, боролась за брак. А он меня... предал. Последнее слово далось тяжело, и в нем была горечь не только из-за секса Руслана с Беловой, но и за все остальное. Вся жизнь как калька, через которую кто-то что-то дорисовывал. Иллюзия и обман. Я так и не смогла разглядеть, что под ними скрывал мой муж, и почему ему было так необходимо сохранить этот брак. Не из-за любви и не из-за меня, не из-за нас в общем, а только ради самого себя. «Поплачешь?» Щербинский отодвинул с моей половины стола пустой бокал на себя. Он не торопился наполнить его снова, лишь молча ждал мой ответ. «Нет», — я покачала головой, — «я уже все выплакала». «Тогда поехали домой». Он протянул руку, и я вложила в нее свою ладонь. Кажется, уже не в первый раз. Кажется, я начала к этому привыкать.